Глава третья. Вот уж когда поела она буженинки всласть, ломти такие сочные, белорозовые, были посыпаны тертым оленьим рогом. «Наметави-то», — говорила, радуясь, — «такой не едала! Ну и буженина! Хороша! Девки, а вы что там умолкли? Пойте мне песни!» Фрейлины запели, и Анна Иоанновна запила буженину венгерским, тем серебристым, что из Вены привезено, спасибо королевусу Карлусу. Близился день коронации, день милостей. Отовсюду по весенней травке сползались на Москву нищие, мутноглазые от голода, в рубищах, босые, язвенные, оспенные, паршой покрытые, с кровавым колтуном в волосах. Шли и шли прямо на Красную площадь и разлегались на земле, чаялись милостей. Фонтаны с вином еще не прыскали, зато от кухонь кремлевских уже пахло мясом жареным. Поесть бы мясца, вот и стекались нищие. Очень уж хотелось Анне Иоанновне, чтобы на коронации почтил ее князь Кантемир, одою славный, даже намекала Антиоху. «Больно уж твои рифмы хвалят, князь. Сложил бы, что для меня, а я бы послушала. Тебе в честь, мне в радость». Галантный камер-юнкер изощрялся в ретирадах. «Брался я за перо, государыня, но Фебус перехватил руку мою, воскликнув при этом: „На что дерзаешь, безумный? Нет-то же мощен ты, презренный, восхвалить столь великую Анну!» Анна Иоанновна подбадривала Кантемира: «А ты гони этого Фебуса в шею. Чай своя голова на плечах имеется. Коли желаешь меня восхвалить, так и восхвали». Но хитрый Кантемир уже скользил по паркетам к дверям. «Боюсь, что и великий Буало перед тобой, государыня, впал бы в похвалы грубейшие, штиль высокий свой растеряв. Так не лучше ли мне молчати, нежели похвалы одни писати? Да и перо мое, государыня, более язвы светские ковырять привыкла». Спасибо Феофану Прокоповичу. Тот, как всегда, не уклоняясь, выручил, воспел ее вдовство. «Прочь уступай, прочь, ты печальная ночь, колики у нас был мрак и ужас, солнце Анна воссияло, светлый день нам даровала, Богом венчана Августа Анна. Ты наш ясный светик, ты красный цветик, ты красота, ты доброта, ты веселье велие, да вознесет Бог силой твоей рог». Очень хорошо читал Феофан, старался, плакал и ногу царицы лобызал с трепетом. За это ему Анна Иоанновна перстенек в 12 000 рублей подарила. «Умилил ты меня, владыка, стихами, век того не забуду. А с просвещением-то каково, матушка, станется?» «Будет, владыка, всем будет просвещение», — обещала Анна. «Засветимся мы с тобой разумом. Погоди вот только, малость, дай время злодеев всех извести сосвету, да милости оказать». Москва ожидала милостей от царицы, когда она корону на себя возложит. И вот, 28 апреля грохнула пушка над столицей, призывая знать ко двору, и заблаговестили колокола. А когда Анна Иоанновна из-под сени собора Успенского выехала, то на всем пути своем к могилам предков бросала она в народ жетоны, а два кавалера, Берон и Левенвольди, состояли при ее величестве на мешках с жетонами сидячи. «Гей! Гей! Гей!» — кричала Анна нищим. «За меня радуйтесь!» Наверху колокольни Ивана Великого отворили инженеры баки винные. Со страшной высоты поднебесной ринулось вино по трубам, взметнулись фонтаны посреди Красной площади. А на рундуках, сукном обтянутых, уже возложили быков жареных, начиненных дичью. Нищие тут воспряли от земли сырой, кинулись, словно бешеные, вмиг растерзали быков в куски мелкие, горячее мясо жгло им руки, бежали к фонтанам, ладони под струи вина подставляя. Начинались милости. Первым под эти милости Астерман угодил. Из барона сделался он графом. Семена Салтыкова не знала, куда и посадить. Возомнил старик, даже в сенат не пожелал. Тогда его Анна подполковником гвардии определила. Черкасскому голубую ленту дала. Трубецкого Заику в кавалеры андреевские. Князя Ваньку Баритинского в генерал-лейтенанты. Татищев не только чин, но и 1000 мужицких душ получил. Антиох Кантемир сразу 4000 душ. Ух, как душно было во дворце! Теснились, шептались, топтались, и все разом гадали. А место-то обер-камергерско, кому быть на месте том? Берон, преклонив колено, стоял возле престола, ждал. Анна Иоанновна волновалась, в сторону Голицына поглядывая. Стихло все. Даже платья дам не шуршали. «Особливо нам, любезный!» Начала Анна басом. «Яган Эрнст фон Берон, через многие годы, будучи при комнатах наших, столь похвально к нам поступал, что его квалитеты и поступки редкостные были нам радостны!» Перевела дух, снова на Голицына глянув. «За что и жалуем его в свои обер-камергеры!» И вспыхнула в руках Анны красная лента. Муар так и струился, так и стекал меж толстых пальцев, и через левое плечо Берона она ту кавалерию перекинула. Поднялся Берон с колен, и все разом задвигались, заскребло тут многих, больших и малых мира сего. Засвербило русские сердца, даже Трубецкой скуксился. Шутка ли? Берон уже кавалер ордена Александра Невского и обер-камергер. Теперь по чину придворному вставал Берон в ранге одном с российскими фельдмаршалами. Москва вечерняя, вся в сверкающих огнях. Взлетали над дворцами фейерверки, бились, плеща свежо и пьяно винные фонтаны у домов посольств иноземных. И только испанский посол фонтана у себя не завел, чем сильно разобидел императрицу. Даже Мардефельд, скупердяй вечно голодный, посол прусский, и тот винишком Москву побрызгал. Что это, дука, скупиться? Рейнгольд Левенвольди отыскал в толпе гостей герцога де Лирия, выразил ему неудовольствие Анны. В ответ на это герцог склонился и долго качался на груди иезуита тяжелый туасон золотого тельца. «Передайте я величеству», — отвечал де Лирия, — «что мой король не скряга, и вина для простонародья русского ему не жаль. Но моему королю неизвестно, сколь ужасно изобилие нищих на Руси, и потому я своей волей от фонтана отказался, дабы нищих ваших посильно милостыней одарить». Анну Иоанновну обожгло таким ответом. Велела она указом всех нищих разом устроить. «Усмотрели мы, что нищие прямые без всякого презрения по улицам валяются, а иные бродят. Повелеваем немедленно тунеядцев из богадельин выслать или определить в работу, а прямых нищих в богадельни ввесть». Согласно указу, одних нищих из богадельин вывели, а других нищих с улицы в богадельни ввели. И долго потом удивлялись, что не стало нищих меньше, даже больше их развелось. Только единожды, среди празднеств шумных, вспомнила Анна Иоанновна и о мужиках. «Бейте в барабан указ мой! Разрешаю крестьянству российскому рыбкую торговать свободно!» На этом милости и прекратились. Но зато уже больше никогда не прекращался праздник при дворе. И длился он, этот праздник, все долгие 10 лет. 3 мая обедала она в грановитой палате, за столом циркулем, посреди коего стояли 2 статуи из серебра, извергая воду чистую. Для того были бассейны устроены, а в тех лоханях изнутри золоченных плавали разные диковинные рыбы. Несли к столу кабаньи головы, вареные в рейнвейне, и, загнув длинные шеи, лежали на блюдах жареные лебеди. Анна Иоанновна, в ладошку рыгнув, спросила у Астермана: «Чур, не пужай меня, граф, но шепни на ушко по секрету и честно, есть ли у меня деньги?» пока еще есть. Пока, — отвечал Остерман шепотом. Из-за спины Анны нагнулся к ней блистательный Берон с приятной улыбкой на красных выпуклых губах. «Анхен!» — шепнул умилительно, будто в самое сердце голосом проникая. «Мы совсем забыли о лейбе Либмане, а его ведь можно при деньгах определить, ибо этот маклер толк в них понимает». «Придумай чин ему сам», — сказала Анна. Берон вечером утешил лейбу Либмана. «Маклерство твое при дворе одобрено, и отныне ты будешь обергофкомиссаром при мне и при царице. Целуй же руку!» Берона навестил недовольный и злой барон Корф. С бранью швырнул на стол золотой ключ камергера. «Я не затем сюда приехал, бессовестные обманщики! За все, что я сделал для тебя и для герцогини, вы могли бы расплатиться достойно. Я не дурачок, чтобы баловаться вашим ключиком!» Берон куснул ноготь, придвинул свечу опять за усеницы. «Милый Корф!» — засмеялся он. «Не надо было тебе соваться в постель, которая не для тебя нагрета!» Корф был человек независимый и отомстил Берону ужасно. «Ах, вот ты о чем!» — сказал он. «Но я думал, что где спят двое мужчин, там всегда найдется место и третьему!» «Чего ты хочешь?» — обозлился Берон, вскакивая. «Не ты ли?» — спросил его Корф. «Хвалил меня за ум еще на Метаве. А Блументрост, хотя и президент Академии наук, но совсем пропал в селе Измайловском, и кресло его в Академии, считай, не занято. Поверь, я сумею навести порядок в делах научных». «На кресло президента Академии найдутся и умнее тебя». «Например, я!» — раздался голос от дверей, и вошел Кейзерлинг. Все слышавший учтиво поклонился Берону. «Да!» — подхватил Берон. «Кейзерлинг не глупее тебя, Корф!» «К тому же», — добавил Кейзерлинг, смеясь лукаво, «я не слыву таким безбожником, как ты, негодяй Корф!» Корф в бешенстве схватил со стола ключ своего камергерства. «Черт с вами! Но этот ключ послужит мне еще отмычкой, чтобы открыть ворота в чистилище, и тогда все силы ада!» «Тише, тише! Ты погубишь себя кощунством!» Корф ушел. А Кейзерлинг сообщил Берону. «Там пришел к Левенвольде один русский, Сумароков. Просит аудиенции, а на руках и на ногах его следы от кандалов. Пройди же, Эрнст, узнай, что надо ему от нас». Анна Иоанновна встретила Берона растерянная. «Подумай, — заговорила, — Сумароков явился за своей долей. Милостями-то своими обошла я его, совсем запамятовав». «Но Сумароков, — напомнил Берон, — камер-юнкер двора Галштинского. Он в услужении у ребенка Кильского». «Чертушка! — вырвалось у Анны. — Я видеть не желаю никого из этих людей». «Но он же посрамление за меня принял». «В чем дело? Откупитесь! — посоветовал Берон. Анна Иоанновна открыла шкатулку. Плотно-плотно, словно поросятки, лежали там сытенькие мешочки с золотом. «Вот ровно 1000, отдай ему на лошадей». Берон половину золота отсыпал в свой карман. «Лейба, — сказал он Либману, — я не хочу встречаться с этим человеком, отдай ему на апельсины». Лейба отсыпал и себе. Золотой поросенок сильно отощал. «Вот тебе на пудру, — сказал он Сумарокову». Петр Спиридонович Сумароков те 100 рублей на пудру прогулял и пошел в караул на заставу. Ботфортов не сняв, лежал на кровати, смотрел, как клоп из щели выползает. «Ягужинский-то, — размышлял с похмелья, — тоже клоп хороший, о сватовстве и не заикается более. Конечно, ему тепереча другого зятя надобно, плетьми недраного. Человек-то он самобытный, в генерал-прокуроры вон куда опять залетает». Вечерело над Москвою, и все реже скрипели шлагбаумы, приезжих в город пропуская. Пришел капрал в мятом картузе, раскурил у камелька трубочку турецкую. «Чего маешься, Спиридоныч? Дело твое дворянское, привольное. Сходил бы до кабачка, проезжих не станет к ночи». «И то дело!» Сумароков скинул ботфорт из кровати, пальцем клопа раздавил и шляпу надел. «Коли кто проедет на Москву, так задержи его до меня. Сам в книгу не вписывай, я скоро». В трактире органные вздохи послушал, винца выкушал, и так стало скучно, хоть беги. Клопа к чему-то вспомнил. Но и воютный же! И остатками вина руки себе сполоснул. А фортина, не приведи бог, окраинный кабак, позадворный, кого тут только нету. Девы блудные, солдаты дослуживые, сошка мелкая, строка приказная. Тяжело хмелел над кружкою Сумароков. По соседству с ним пили, догорланили всякое. «Ныне волю немец забрал, а куды нам православным? То гвардия, то бояры, изводу на них нету. Они, подлые, под немца Русь подвели. Пальцы солдат в корявинах, черные от земли и железа, лица синие, порохом сжженные, морозами луженые, усы мокрые, зубы с желтизной. А у подьячего люда скулы подбитые, пальцы чернильные, волос на затылке ершистый. Иные, кто побогаче, те косы в кожаные кошельки прячут, и трясутся кошельки на загривках. «И тое зло!» — кричали пьяницы. «Нам не искоренить! Немец будто угодья из печи дырявой, так и сыплет на Русь, так и шуршит, нечто мы русские в своем дому не хозяева!» Два молодца свистнули, руками дым табачный развели. «Ты болтаешь о словесе мятежные! А ну пошли!» И рвали за руки от стола, пролили пиво. И плакал при всех человек приказный, всеми битый с измала, в чернильных пятнах. «То правда!» — кричал. «А ты одежонку мою не раздирай! То правда, что власть чужая идет! Ты отпусти меня, русского!» Сумароков шпагу выхватил, да по лампе, да по другой. Темно стало в кабаке. Свист и грохот визжали бабы. И тем сыщиком царицы он шпагую колотье немалое учинил. Бил не до смерти, а так, чтобы проняло. Воткнет шпагу и быстро выдернет. «То правда!» — кричал ерясь тоже. «И ты, людишек, за правду не рви, а то побойся, я совестеть стану, живыми не выйдете!» Приказного не стало. Уплыл до дому счастливый, что с крючка сорвался. Сумароков на заставу ушел, качаясь и заборы ветхие обтирая. А на заставе проезжий записи в книгу ждет, сам в чине непонятном. Не человек, а обрубок от человека. Весь шрамами разрисован, такого даже не придумать. Глаз один вытек, левое ухо отсутствует, только дырка. На руках в пальцах большая нехватка, а изо рта дым клубами валит. Инвалид этот курит. Карл Берон себя назвал, а паспорта не показывал. Видать, бумаг не имеет. Человек явно подозрительный. Сумароков в книгу приезжих заглянул, сказал. «Не самозванец ли ты? Что-то много вас, Беронов, по России тут шляться стало. Вчера вот еще один проехал по имени Густав из войска ляхов-панцирников. А ты что за птица?» И стал его молотить. Так лупил, аж самому сладко было. И того Берона, истинного или самозванного, он с заставы выкинул. Инвалид из лужи грязной восстал и пошел куда-то. Петр Спиридонович со зла даже в книгу его не вписал. Но это был и впрямь Берон, старший брат фаворита царицы. Тот самый, который служил в армии Петра, сдался в плен шведам и долго пропадал в таинственных нетях. Теперь объявился. Долго еще ждал Сумароков беды от доношения от немцев. Но Карл Берон был скотиною упрощенной жизни. Казарменный выкормыш он доносов не признавал и к побоям так приучил себя, что даже не замечал их. И никак не мог понять, почему их замечают другие. Одним ухом больше, — говорил он, — одним ухом меньше. Какая разница? Важен сам натуралий. Карл Берон, как и младший брат его Густав, тоже опоздал к раздаче высоких милостей. Они достались им позже, в избытке. Астерман ужасно боялся, как бы Ягужинский не стал вновь генерал-прокурором. Берон же, напротив, возжаждал иметь человека, который бы обломал клыки этому вестфальскому оборотню. «Это же так просто!» — убеждал Либман оберкамергера. «Вы сажаете Ягужинского повыше. Они там наверху расшибут себе лбы. Не будет ни Астермана, ни Ягужинского. Останетесь в России только вы, изящный господин мой». «Но я вперед не лезу», — отвечал Берон. «Мне замечательно и в тени престола моей повелительницы, а мне чудесно за вашей спиной. Я тоже, как и вы, обожаю прохладную тень. Только одни дураки жарятся на солнцепеке». В одну из ночей, майских, душных, долго не мог уснуть Берон. «Что маешься, друг мой?» — спросила императрица. «Пора в Петербург», — сумрачно ответил Берон. «Эва!» — смеялась Анна Иоанновна, ласкаясь к нему. «Да ведь комаров там много и дух гнилой. На что тебе?» «Не мне, а вам. Петербург — крепость. Там хорошая тюрьма, там флот, там Миних, который не даст нам погибнуть». «Да там и дворца-то для меня нету», — зевнула Анна. «Зато там нет и Москвы», — вздрогнул Берон. С этого дня Анна Иоанновна стала поговаривать о переезде.